подвергнем воду электролизу, то в процессе реакции вода разложится на составляющие ее водород и кислород. Водород мы выпустим в космос, а кислород используем. Но, капитан, вода ведь тоже нужна. Планктон все еще необходим. Я и не думаю отбирать воду в этом месте. Но я предвижу множество жалоб со стороны пассажиров. Вся вода на корабле циркулирует по замкнутому циклу. Но у нас ее намного больше, чем необходимо для выживания. Мы рассчитаем минимальное количество и оставим его. Всю остальную воду мы превратим в кислород. Они будут неумыты и, возможно, будут испытывать легкую жажду. Но им, по крайней мере, будет чем дышать. Какое оборудование нам потребуется? В первую очередь, емкость типа ванны. Химической реакции не будет, так что емкость не надо герметизировать. И еще нужен источник сильного тока. Кабели от генератора должны быть максимально большого диаметра. Обычная щелочь, растворенная в воде. Столовая соль подойдет? Как раз ее и не хотелось бы. Это хлористый натрий. А это означает, что в полученном кислороде будет присутствовать некоторое количество хлора. А нам, несомненно, не нужен этот ядовитый газ. Нам нужна щелочная соль. Нет ли ее среди питательных веществ? Хансен вытащил список запасов и пробежался по нему взглядом. Магний необходим для воспроизводства хлорофилла. Так что у нас есть небольшой запас сульфата магния. Он подойдет? Горькая соль – это лучше всего. Единственная сложность – сделать катод, то есть отрицательный электрод, и заключить его в трубу, в которую проникал бы раствор. Это тот электрод, который будет выделять водород. Мы должны отвести его и выбросить в космос. Кислород может вытекать прямо в воздух. Дон быстро набросал схему и передал ее рефмеханику. «Это должно прекрасно работать», — сказал Хансен. «В качестве сосуда мы можем воспользоваться стеклянным отстойником. Я вычищу его и приготовлю слабый раствор электролита, но я не уверен насчет проводки и откачки водорода». «Я берусь в этом помочь вам. Главстаршина Курика должен знать, как это все устроить». «А если и не знает, то, несомненно, подскажет, кто из команды смог бы помочь тебе в этом. Вызовите его сюда». Курико привел с собой Спаркса, а затем вызвал и нынешнего главного инженера Трублевского. Кабели из пустых ныне морозильных камер были протянуты под палубой и выведены в нужном месте. Пока это делалось, стеклянный купол, бывший ранее иллюминатором в обсерватории, был водружен на катод и связан трубкой с клапаном, сообщающимся с вакуумом за бортом корабля. Его можно было настроить так, чтобы он выпустил наружу водород, но не делал утечки электролита. «Готово», — наконец доложил Спаркс. «Ладно, включайте», — приказал Дон, едва не падающий от усталости. Курико перекинул мощный рубильник, и Трублевский медленно повернул рукоятку реостата. Как только ток потек через погруженные в воду электроды, тут же возле них стали образовываться крохотные пузырьки. Затем, по мере увеличения тока, пузырьки стали увеличиваться, большие пузыри стали подниматься и лопаться на поверхности. Дон нагнулся над сосудом и глубоко вдохнул. «Превосходно!» — произнес он, как только чистый кислород прояснил его мысли. «Наши проблемы, наконец, решены». Он счастливо моргал в насыщенной кислородом атмосфере над сосудом и лишь смутно сознавал, что зазвонил телефон, и ему протягивают трубку. «Говорите», — сказал он, и только потом разобрал на крошечном экране встревоженное лицо Рамы Кизима. «Не могли бы вы прийти в лазарет, сэр? Тут еще 4 пациента со столь же высокой температурой. А с первым я уже и не знаю, что делать. Он без сознания, и я не могу привести его в чувство». Дон отпустил Раму, отослав его спать, так как хотел побыть наедине со своими мыслями. Четверо новых пациентов с высокой температурой лежали в общей палате, но первый больной Приц был помещен в изолятор. Дон стоял у его кровати, слушая тяжелое медленное дыхание больного и глядя на показания группы прикрепленных к его телу приборов. Пульс слабый, но устойчивый, сердце, несомненно, в норме. Температура за 40, и, несмотря на дозы жаропонижающего, которые, несомненно, должны были ее сбить, постепенно растет. Антибиотики тоже не дали никакого эффекта. Чем это было вызвано? Незадолго до этого он гордился, что сможет справиться с любой неприятностью по медицинской части, которая только может возникнуть. Он не слишком удачно действовал в этом случае. Может, от чрезмерной усталости? Подавив зевок, он вышел в свой кабинет, тщательно вымыл руки, сунул их под ультразвуковой стерилизатор. Рама оставил термос с горячим кофе, и он налил себе чашку. Потягивая горячий кофе, он попытался подогнать факты под то, что знал ранее. Какие же у него были факты, кроме тех, что у него 5 пациентов, госпитализированных с высокой температурой, вызванной неизвестно чем? Только у одного Прица, болезнь которого зашла дальше, имелся специфический синдром, особое подергивание лица и нижней челюсти. Очень похоже на синдром Колливера, хотя и не столь ярко выраженный. Но этот синдром встречается только на стадии паралича при полиомиелите. Других симптомов полиомиелита не было, и это никак не могла быть эта болезнь. Так что же это тогда? Словно собака, терзающая обглоданную кость, он постоянно возвращался к мысли о этой болезни, о которой никогда раньше не слышал, что было совершенно невозможно. Мутированная, изменившаяся или очень редкая болезнь? На поиски в библиотеке можно было потерять не один день, так что ему нужно было хоть немного сузить поле поисков. Приц был единственной для него путеводной нитью. Так как он был первой жертвой, то очень велики были шансы на то, что он и явился разносчиком этой болезни. Дон поднял трубку и набрал номер каюты капитана Армуса. «Дженнет, мне нужна информация об одном из пассажиров». «Что вам нужно, сэр? Записи рядом со мной». «У меня тут пассажир по имени Приц. Я хочу знать, откуда он родом и где был перед тем, как подняться на борт этого судна. Потом вообще вся информация, которая у вас имеется». «Одну минутку, сэр. Вы подождете или мне перезвонить вам?» «Я буду у себя в лазарете». Он как раз вешал трубку, когда вошел Рама с накрытым подносом. «Я как раз обедал, сэр, и мне пришла в голову мысль, что вы уже давно не ели, так что я взял на себя смелость». Дон сосредоточился, но не мог вспомнить, когда он в последний раз ел. Но он слишком устал, чтобы чувствовать голод. «Спасибо, но мне кажется, что я вряд ли смогу есть. Я видел восстановленные дегидрированные продукты и уверен, что они питательные. Но внешне они чересчур похожи на опилки». «Нет, не сейчас». Он запнулся, так как Рама поставил перед ним поднос и открыл его. На тарелке лежал дымящийся бифштекс, и выделяемый им аромат привел к тому, что Дон чисто автоматически облизал губы. Он уже потянулся к серебряной вилке, когда его внезапно охватил гнев. «Я приказал выбросить все запасы продуктов, кроме дегидрированных. Я не допущу фаворитизма и особых привилегий ни для кого, включая себя самого». «Ни в коем случае, сэр». Рама отшатнулся и поднял руки, словно защищаясь. «Все очень просто. Главстаршина Курика накрыл одного из поваров, готовящего этот бифштекс для себя. Тот, по-видимому, припрятал мясо для собственного плотского удовольствия. Главстаршина справедливый, но очень сердитый человек, и я не в состоянии передать вам все наказание, которое обрушилось на прожорливого повара. Самой малой было приготовление этого бифштекса со всей тщательностью, но не для себя. Все присутствующие там единогласно решили, что выбрасывать его будет расточительностью. И если кто на Большом Джо и имеет на него право, так это только вы. Несогласных не было, сэр. Съешьте его, пожалуйста, пока он не остыл». Дон секунду помедлил, затем взялся за вилку. Когда он заговорил снова, то заговорил запинающимся голосом. «Это наименьшее, что я могу сделать. Пожалуйста, поблагодарите всех от моего имени. Прекрасный бифштекс». Дон уже прикончил бифштекс и запивал последним глотком кофе, когда зазвонил телефон. Это был капитан Армус. «Информация, которую вы затребовали, капитан, очень короткая. Человек, о котором вы запрашивали, покинул землю через Чикагские озера, и он также постоянно живет в Большом Чикаго. Он не покидал Чикаго уже по меньшей мере год. Вам нужна была эта информация, сэр?» «Да, спасибо, это то, что меня интересовало». Дон медленно положил трубку. «Тупик. В Большом Чикаго не было никаких экзотических болезней». «Что-нибудь не в порядке?» — спросила беспокоенно Рама. Постоянно ложный след. Я пытался определить природу болезни, которой больны эти люди. Если быть совершенно честным, я просто не представляю, что происходит. Так как ты, Рама, мечтаешь стать врачом, то сейчас имеешь шанс убедиться, что врачи тоже люди. Мы не можем знать всего. То есть ни один из нас не может знать всего. Поэтому у каждого из нас есть специализация. И я сейчас пойду и свяжусь со специалистами. А тебе лучше остаться здесь на посту. Если я понадоблюсь, я буду в рубке. Или коридоры вдруг стали длиннее, или же он совершенно вымотался. Он встретил одну из пассажиров, мисс та или другая, но даже не вспомнил ее имени. Поравнявшись с ней, он приветливо кивнул, но она лишь презрительно фыркнула и отвернулась. Дон не улыбнулся. Он почти прочитал ее мысли. «Дутый капитан, который украл воду, пищу и багаж». В рубке находился один Курико. Скрестив руки на груди, он сидел в пилотском кресле, следя за шкалами и циферблатами находящегося перед ним пульта. Если бы Курико был таким человеком, которого можно было подозревать, что он может уснуть на посту, то можно было подумать, что он сейчас спит. Хотя Дон даже не обратился к нему, тот вытянул свое шестифутовое тело и застыл по стойке смирно. «Мы на курсе, капитан. Все в порядке». Рев-механик докладывает, что уровень кислорода в воздухе постоянен. «Вольно, старшина. Садитесь». Дон взглянул на без единой морщинки форму глав старшины. Он всегда выглядел безупречно, но выдавали его темные мешки под глазами. «Когда ты в последний раз спал?» «Не помню точно, но чувствую себя отлично. Совсем не устал. Несомненно, потому, что я не пью, не курю и в 9 часов уже в постели». «Вы лжец», — ответил Дон, и оба улыбнулись. «Вы уже имеете контакт с Марсом?» «Еще нет, но доктор Угалде показал мне, как программировать компьютер, чтобы он выдавал ленту с нужными сообщениями. Так что запросто давайте мне сообщение, и я его отправлю». «Хм, оно достаточно простое. Попросите их связаться с Землей и вызвать диагностический центр в Лондоне. Мне нужна консультация». «Я дам вам еще список симптомов, но вначале передайте это сообщение. Им может понадобиться время, чтобы установить связь». «Врачебную консультацию? Это имеет отношение к вашим пациентам?» «Конечно, имеет. Я собирался рассказать вам, как моему заместителю, но не хотел бы, чтобы эта новость распространилась. Первый случай, кажется, становится серьезным. Насколько я могу понять, у всех у них одно и то же. Я не имею ни малейшего представления, что это может быть за болезнь». Старшина молча повернулся к панели связи с компьютером и набрал сообщение. Дон опустился в капитанское кресло и попытался упорядочить свои мысли. Болезни, лекарства, симптомы — все перемешалось, и не все выстраивается в разумный порядок. Голос не дошел до него, и лишь настойчивое потряхивание за рукав привело Дона в чувство. Он раскрыл свои затекшие глаза и увидел склонившегося над ним старшину. «Объединенный диагностический центр на связи», — сказал Курико. «Сколько я спал?» «Около 4 часов, сэр. Я связался с лазаретом и узнал, что вы там не нужны. Так что я дал вам возможность немного поспать». «Видимо, вы правильно сделали, старшина. Я, несомненно, нуждался в этом». Он огляделся. Спаркс поправлял аварийный передатчик, а какой-то матрос вносил записи в журнал. «А теперь я хочу, чтобы вы передали мое послание». Дон продиктовал все симптомы таинственной болезни и все медицинские данные своих пациентов. Все известные ему факты, даже имена пассажиров и их адреса, так что на Земле могут свериться с их медицинскими картами. Затем, когда лента с посланием уже была введена в передатчик, он зевнул и потянулся. «Пойду умоюсь», — сказал он. «У нас полно времени до того, как придет ответ. И узнайте, нельзя ли принести сюда немного кофе». Дон чувствовал себя лучше, чем когда-либо с того момента, как начались все эти кошмарные события, последовавшие за встречей с метеоритом. Он хоть немного поспал, и сейчас не было никакой угрозы. Была неприятность с этой болезнью, но он мог разделить ответственность за нее и с другими. Раньше он был вынужден действовать в одиночку, а сейчас за его спиной были все гигантские возможности Земли. Это слегка смахивало на стрельбу из пушек по воробьям, но давало ощущение безопасности. Марсианский центр перетранслировал телеграмму из Лондона с просьбой дополнительных подробностей, и Дон передал всю информацию, которую только мог собрать. Рама доложил, что в состоянии пациентов не произошло никаких изменений, и Дон позволил себе расслабиться впервые за несколько дней. И маленькими глотками смаковал свой кофе. Когда сообщение из диагностического центра наконец пришло, оно застало его врасплох. «Хеллоу, Большой Джо», — говорит марсианский центр. «У меня послание для доктора Чейза из Объединенного диагностического центра. Передаю это сообщение. Сожалеем, но нам совершенно неизвестно заболевание, проходящее с переданными вами симптомами. Пожалуйста, введите подробные записи, так как эта болезнь, похоже, является неизвестной. Конец сообщения». Дон вскочил на ноги, и чашка из небьющегося стекла покатилась по палубе, расплескивая черные капли кофе. Помощи извне не будет, он снова один на один со своей проблемой, и более одинок, чем когда-либо ранее. «Не больно-то хорошие новости», — мрачно сказал Курика. Дон устало улыбнулся. «Не очень хорошие, сильные преуменьшения. По каким-то причинам они, кажется, не могут определить природу лихорадки, доставляющей нам столько неприятностей. Ну, коли это лихорадка, то и не столь важно. Через 5-6 дней мы будем на орбите Марса, и нам смогут доставить сколько угодно врачей». «Это прекрасно, если это только лихорадка». Дон запнулся, так как зазвонил телефон. Курика поднял трубку и, прослушав несколько минут, прикрыл трубку рукой. «Это Рама из лазарета», — сказал он. «Он хочет, чтобы вы немедленно явились к нему». «Он сказал, почему?» Курика принял решение, предварительно окинув взглядом всех присутствующих в рубке. «Да, он сказал, что этот пациент, Приц, умер». «Вы здесь ничего бы не смогли сделать», — утешающе сказал Рама. «Возможно», — начал было Дон, но запнулся. Он знал, что Рама прав. Когда Рама натягивал простыню на лицо трупа, Дон отвернулся. Они испробовали все. Внутривенные вливания, охлаждающую ванну, сердечные стимуляторы, наркотики. Все, что могли, и ничего не помогло. Приц умер, просто умер. Его жизнь угасла, как электрическая лампочка. Вся мощь современной медицины оказалась бессильной повернуть этот процесс вспять. «Теперь я могу сказать вам», — понизив голос, зашептал Рама, — «что мы имеем еще двух пациентов. Я впустил их, пока вы были заняты здесь. Сообщил ли Лондон, что это за болезнь? Что мы можем сделать, чтобы остановить ее?» Дон отрицательно покачал головой, внезапно осознав, что в неистовых попытках спасти жизнь их пациенту он так и не сообщил Раме о полученном из Лондона ответе. «Они тоже не имеют понятия, что это такое. Мы один на один со всем этим». «Но они обязаны знать», — настаивал Рама, почти с религиозным фанатизмом, веривший в неограниченные возможности медицины. «Они знают обо всех болезнях, так что они должны были знать и об этой». «Они не показались мне знающими что-либо об этой болезни». «Это невозможно, если это только не новая болезнь». «Что вполне возможно». Как Приц заразился перед тем, как подняться на борт, представляет теперь чисто академический интерес. Так как помощи извне не будет, мы должны основать ее прямо здесь. В первую очередь следует приостановить распространение инфекции. Мы объявим лазарет на карантине, затем сделаем кое-какие приготовления, чтобы предотвратить заражение остальных. Мы должны установить, с кем контактировали пациенты, а затем посмотреть, не сможем ли мы изолировать и этих людей. «Это очень трудно сделать на судне такого размера, как наше». «Видимо, да, а может и вообще невозможно. Но, по крайней мере, мы должны попытаться. Я пойду в рубку и вернусь, как только смогу». Перед выходом он позвонил, и когда вошел, все новоиспеченные офицеры его уже ждали. У радиостанции Спаркс, Трублевский из машинного отделения, Каптен Армус и Курика. Старшину, видимо, вызов застал во время бритья, так как одна щека его была гладкой, а вторая покрыта жесткой щетиной. «Вольно, садитесь», — скомандовал Дон и подумал, как же говорить с ними. Единственной возможностью была откровенность. Они были закаленными космонавтами и не боялись смотреть правде в лицо. «Я вызвал вас, потому что вы все являетесь добровольцами. В лазарете лежит несколько человек с высокой температурой, и их состояние непрерывно ухудшается. А первый пациент уже умер. Я могу с полной ответственностью заявить, что никто пока не знает, что это за болезнь. Я собираюсь объявить на карантине лазарет и капитанскую рубку. Я должен раскрыть, что это за болезнь, и потому должен подвергнуть в лазарете карантину и себя, и причем одного. Однако я все еще командую этим судном. Я действительно не знаю, как велик риск заразиться, но боюсь, что вынужден попросить вас заступить на вахту в рубке, пока я буду в лазарете». «Это все, что можно сделать, капитан», — сказал Курико. «Другого выхода действительно нет». «Как устанавливается этот карантин?» «Я хочу изолировать лазарет. Там имеются водопроводные краны, и если туда доставить несколько ящиков с обезвоженной пищей, то он станет изолированным. Затем я хочу, чтобы все пассажиры были собраны в дальнем от лазарета отсеке. Я знаю, это вызовет очередной приступ недовольства, но тем не менее сделать это необходимо. И, наконец, я хочу образовать еще одну карантинную зону для тех людей, которые находились в контакте с заболевшими. Партнеры по каюте, жены, друзья. Мы не знаем, как распространяется эта болезнь, но если мы проделаем это достаточно быстро, то, возможно, успеем приостановить ее распространение. Каптен Армус, список пассажиров у вас с собой?» Дженнет кивнул и раскрыл папку. «Хорошо, тогда все за работу. Мне нужны два списка названных лиц и как можно скорее». Связь подметил главстаршина Курико, человек, помогавший строить Иоганна Кеплера. Когда начали вслух называть номера кают, он внезапно оторвал взгляд от пульта. Он нахмурился, и по мере того, как назывались все новые каюты, он становился все более хмурым. Никем не замеченный, он подошел к шкафу со схемами и начал там рыться. Найдя большой план корабля, он разложил чертеж на столе и начал внимательно его просматривать. Когда он проверил свое предположение, то немедленно сделал это достоянием всех остальных. «Капитан, не будете ли вы так добры взглянуть сюда?» Дон подошел и уставился на план одного из поперечных сечений корабля. «При чем здесь он?» — спросил Дон. Старшина стал тыкать по плану своим широким пальцем, затем воспользовался огрызком карандаша. «Вот эти отсеки, которые были пробиты метеоритом. Те, которые были открыты в космос, потом снова заполнены воздухом. Он обвел кружками каждый из них». «Дженнет», — сказал он, — «зачитай-ка мне имена людей, которые сейчас находятся в лазарете». Как только назывался номер, Курико тыкал в отсек на плане. Дон смотрел на все это с растущим недоверием. Только когда список кончился, он поднял глаза на старшину. «Вы хотите предположить?» «Я ничего не пытаюсь предполагать, сэр», — хмуро ответил Курико. «Просто указываю на очевидные факты». «На какие факты?» «Все лежащие сейчас в лазарете пациенты жили в каютах, которые были так или иначе повреждены метеоритом. Во время столкновения с метеоритом им посчастливилось находиться в других отсеках корабля». «Хм, но что это может означать? Это наверняка совпадение». «Я не очень-то верю в совпадение, капитан, особенно когда оно включает в себя так много людей. Один, может быть, двое, но не все они». Дон рассмеялся. «Это должно быть совпадением. Иначе можно прийти к выводу, что существует какая-то связь этой болезни и метеорита». «Вы сами пришли к этой мысли, сэр. Я только указал на факты». «Здесь наверняка не может быть никакой связи». Дон расхаживал взад и вперед по рубке, в то время как остальные молча наблюдали за ним. «Из этих отсеков улетучился весь воздух, температура упала, затем их залатали, вновь наполнили воздухом. Никто не возвращался туда, пока температура и все остальное не пришло в норму. Не могло быть переохлаждения или чего-то другого?» Он внезапно замер, широко раскрыв глаза. «Нет, об этом не стоит и думать. Старшина, каково было наше положение в пространстве в момент столкновения?» «Приблизительно здесь, сэр», — ответил Курико, достав другую карту и ткнув в нее пальцем. Дон взглянул на нее и одобрительно кивнул. в плоскости эклиптики между Землей и Марсом, верно?» Курико подтвердил это. «Тогда еще один важный вопрос. Что еще есть в пространстве между Землей и Марсом?» «Ничего». «Не надо спешить с ответом. А как насчет астероидов?» Курико улыбнулся и снова ткнул пальцем в ту же карту. «Астероиды здесь, капитан, между Марсом и Юпитером». «Насколько я помню уроки астрономии, нет ли астероидов вроде Аполлона или Эроса, чьи орбиты пересекают не только орбиту Марса, но и орбиту Земли?» Улыбка исчезла с лица Курики. «Вероятно, я забыл о них». «А тогда и это важный вопрос. Если в этой части космоса имеются крупные астероиды, то, возможно, мы столкнулись с небольшим астероидом, одним из тех обломков, что образуют поле астероидов». «Вполне возможно, сэр. Очень велики шансы, что так оно и было. Но почему это так важно?» «Потому что наиболее распространенная теория происхождения астероидов утверждает, что они некогда были осколками планеты, существовавшей между Марсом и Юпитером. И кусок, столкнувшийся с нами, как раз и был осколком этой планеты». Со всех сторон на Дона смотрели озадаченные глаза, но первым понял, куда ведут предположения Дженнет. «Бог мой!» — внезапно выдохнул он, и лицо его побелело. «Не хотите ли вы сказать, что эта болезнь, эта лихорадка попала к нам в метеорите? Что это болезнь с планеты, разрушенной миллионы лет назад?» «Именно это я и имел в виду. Эта мысль не так уж и нелепа, как кажется. Вы должны понять, я проделал все мыслимые тесты, сделал анализы крови, кала, слюны и мочи. Этот корабль оборудован малым электронным микроскопом, и если бы это были какие-то микроорганизмы, я не мог бы не найти их. Но на этом микроскопе нельзя увидеть вирусы. Я уверен, что инфекция, с которой мы боремся, является вирусной, но я не имею понятия, что это за вирус. Сейчас я сообщу вам некоторые факты о природе вирусов, которые вы, возможно, не знаете». Они являются мельчайшими формами жизни и расположены на границе между живой и неживой материей. Многие ученые вообще не считают их живыми. Их можно создать в лаборатории из обычных химикатов, и было доказано, что искусственно созданные формы идентичны природным. Некоторые из них, будучи высушенными, становятся очень устойчивыми, и их можно вернуть к жизни после многих лет пребывания в этом состоянии. Мы знаем, что они могут храниться так сотни лет. Так что, может быть, в нейтральных условиях они могут сохранять свою силу и тысячи, и миллионы лет. Неудивительно, что эту болезнь не смогли идентифицировать, хотя она, возможно, существует дольше, чем мы можем представить себе это. Но для Земли она является новой. Если мое предположение верно, что, скорее всего, именно так, то мы стали жертвами чумы другого мира. Болезнь, против которой мы не обладаем никаким иммунитетом, а наши медикаменты совершенно неэффективны. Дженнет выдохнул слова, которые громко прозвучали в нависшей тишине рубки. «Значит, мы обречены?» «Нет!» — выкрикнул Дон, пытаясь разбить установившееся в рубке гнетущее молчание. «У нас есть шанс. У меня имеется достаточно оборудования, чтобы собрать генератор РНК и дубликатор. Я не думал об этом раньше, потому что для этого необходим чистый вирус. А в крови заболевших, так же как и в нашей, имеется множество их типов. Я не имел возможности выделить тот, который ответственен за болезнь, так как эта процедура очень длительна и, возможно, только в лабораторных условиях. Но сейчас у меня появился шанс приготовить антивирус. Старшина, насколько я помню, вы говорили, что ударивший нас метеорит до сих пор находится здесь, где-то внутри корабля, не так ли?» «Да, где-то здесь, в негерметичном трюме», — он указал на пятно на плане. «Здесь, в центре колеса, расположены открытые в космос трюмы, где расположены сыпучие грузы, контейнеры и все прочее. Он где-то здесь. Сможем ли мы его найти?» «Полагаю, да. Но зачем?» «Чтобы заполучить образец этого вируса в сухой форме. Если частицы этой штуки, пролетевшей через корабль, смогли восстановиться сами по себе и вызвать заболевание, то я не вижу причин, по которым я не мог бы проделать то же самое в лаборатории. И если мне это удастся, то появится хороший шанс создать средства против этой болезни. Это рискованно, но я не вижу другого шанса остановить эпидемию». «Мне это нравится», — сказал Курико. «Я возьму скафандр и отправлюсь за этой штукой. Если она все еще там, я принесу ее». «Возьмите два скафандра, так как я пойду с вами. Я хочу быть там, где мы ее возьмем, чтобы осмотреть все на месте. Я должен удостовериться, что, притащив ее сюда, мы не вызовем новых неприятностей». «Вы, капитан, не должен рисковать». «Сейчас куда важнее то, что я врач. Полет проходит достаточно гладко, но я единственный, кто может что-то сделать с этим вирусом, если он только существует. Я пойду с вами, старшина». Пока они беседовали, дверь рубки открылась, но никто не заметил этого. Они обернулись только тогда, когда раздался голос. «Никто никуда не пойдет». В проеме двери стоял генерал Брикс с револьвером в руке, Дойли, и еще двое человек полезли за ними, не выпуская из рук полосы металла. «Сейчас я вступаю в командование этим судном, а вы, док, вернетесь в лазарет, где вам и надлежит находиться. Своим самонадеянным командованием вы наделали массу глупостей, и я могу вас заверить, что все пассажиры чувствуют то же самое, что и я. Они согласны, что капитаном может быть только человек, умеющий командовать, а именно я. А теперь возвращайтесь к своим обязанностям и забудьте этот дикий план и любую другую идею, которая может прийти к вам в голову. Вы снова просто врач, а я командир Иоганна Кеплера». Все были настолько шокированы этим заявлением, что в наступившей тишине никто не помешал генералу и его спутникам протиснуться в рубку. Очнувшийся первым главстаршина Курико шагнул вперед, не обращая внимания на следующий за ним ствол пистолета. «То, что вы пытаетесь совершить, является пиратством», — произнес он суровым, привыкшим к подаче команд голосом. «Согласно Всемирной конвенции, пиратство в космосе является столь же суровым преступлением, как и пиратство в воздухе, и карается даже более сурово. Минимальное наказание — пожизненное заключение. Вам его не избежать. Сложите оружие сейчас, пока вы не зашли слишком далеко. Я заберу этот ваш револьвер». Он почти что достиг успеха. Некоторые стоящих позади Брикса людей опустили свои импровизированные дубины и обменялись встревоженными взглядами. Курико решительно шагнул вперед, протягивая руки к оружию. Генерал отступил перед его напором. «Если вы попытаетесь отнять этот пистолет, я буду вынужден застрелить вас», — произнес генерал не менее решительно, чем Курико. «Тогда вас будут судить не только за пиратство, но и за безжалостное убийство, и вы проведете остаток своей жизни в тюрьме. Давайте его сюда». Брикс снова отступил. «Дойли, убери его», — приказал он, даже не повернув головы. Дойли тут же опустил свой брусок на плечо старшине, припечатав его к полу. «Мы решительные люди», — сказал Брикс. «Нас не остановить». Сопротивление кончилось. Старшина лежал на полу, не будучи в состоянии подняться. Все больше вооруженных пассажиров вливалось в рубку. «У вас ничего не выйдет», — заявил Дон. «Вы ничего не смыслите ни в пилотировании, ни в обслуживании корабля. И вы не можете рассчитывать даже на малейшую помощь со стороны экипажа». Губы Брикса искривились в холодной усмешке. «Наоборот, у нас есть по крайней мере один человек, который знает, как управлять этим судном. Матросы, свободные от вахты, будут заперты, а рядом с каждым стоящим на вахте неотлучно будет находиться по два охранника. Они не откажутся выполнять наши приказания, так как этот отказ столь же угрожает их жизням, как и нашим. Я думаю, с этим не будет никаких неприятностей, доктор. Особенно с моим первым помощником. Вы встречались с доктором Угалде?» Угалде пробился сквозь толпу, не выпуская из рук хорошо наточенный кухонный нож. Он коротко кивнул, подошел к капитанскому креслу и опустился в него. Дон был потрясен. Он никак не мог подумать, что мексиканец-математик способен предать их. Ощущение крушения сломило его, и он снова повернулся в сторону генерала. «Ладно, Брикс, вы захватили корабль. Но зачем вы это сделали?» «Для того, чтобы безопасно добраться до Марса». «Этот путь приведет вас в тюрьму», — вмешался Курико, с трудом поднимаясь на ноги. «Тайный пронос оружия на борт космического корабля — серьезное преступление». «Я всегда вооружен, несмотря ни на какие мелочные постановления». «Меня не заботит ваше оружие и даже ваша дурацкая выходка», — гневно выкрикнул Дон. «Но я беспокоюсь о жизни всех людей на борту. Я должен разыскать этот метеорит». «Нет, отправляйтесь к своим пациентам, доктор. Я не стану повторять вам это еще раз». «Вы не понимаете, я не могу их вылечить, если мы не сможем исследовать метеорит. Но если мы это сделаем, я, возможно, сумею найти». «Уберите его», — приказал Брикс двум стоящим впереди людям. «Я вполне достаточно услышал из вашей дурацкой теории, чтобы понять, что она столь же сумасшедшая, как и другие планы. Первое, что я сделаю, когда мы прибудем на Марс, так это предложу, чтобы вас обследовала психиатрическая комиссия. А пока попытайтесь быстро стать врачом, если вы еще способны на это». Оцепеневший от крушения всех своих планов Дон не сопротивлялся, когда двое дородных пассажиров вытолкали его в коридор. Пока он шел в лазарет, они осмотрительно следовали за ним и остались снаружи, когда он вошел внутрь. «Что случилось?» — спросил Рама, испугавшись при одном взгляде на лицо Дона. Он испугался еще больше, когда Дон ввел его в курс дела. «Мы должны сопротивляться, драться. Вы спасли им жизнь несколько раз, и вот награда. Как может существовать в мире подобная неблагодарность?» Рама начал перерывать содержание шкафов в поисках самых больших скальпелей. Дон попытался утихомирить его. «Это не поможет. Эти люди начеку и вооружены. И они сильно напуганы, иначе никогда бы не позволили Бриксу втянуть их в этот мятеж. Да и фактически имеет очень малое значение то, кто командует судном, если мы благополучно доберемся до Марса. Что важно, так это то, что я думаю о том, что нашел средство создать лекарство от этой болезни, но Брикс не позволяет мне осуществить эту попытку. Мы должны что-то сделать». Но они были бессильны. Охранники снаружи сменялись через регулярные промежутки времени и были постоянно начеку. Первые несколько часов телефоны не работали. Генерал, пока не захватил весь корабль, отключил их. Как только он надежно захватил корабль, он, видимо, почувствовал себя уверенным, так как телефонная связь снова заработала. Дон попытался вызвать машинное отделение, но ему ответил кто-то из людей Брикса. То же самое произошло, когда он попытался вызвать рефмеханика и все остальные места, где находились на вахте члены экипажа. Члены экипажа были заперты, а все те, кто находился на вахте, были под надежным присмотром по крайней мере двух охранников. С глубоким чувством крушения всех надежд Дон попытался помочь своим пациентам. Сейчас их было уже 14, и те, кто заболел первым, быстро угасали. Он испробовал все мыслимые комбинации лекарств и антибиотиков в тщетной попытке натолкнуться на требуемое лекарство. Ничто не сработало. Измученный физическим и нервным потрясением, он, наконец, не раздеваясь, лег и попытался уснуть. Была как раз середина корабельной ночи. Это не только давало возможность установить четкий распорядок в приеме пищи и общественных мероприятий, но и было необходимо для здоровья людей на борту. Хотя вокруг корабля был непрерывный день с постоянно светившим солнцем, на корабле регулярно чередовались дни и ночи. Человеческое тело требовало четкого режима, чередования дня и ночи, и его нарушение порождало определенные трудности. Поэтому-то весь корабль спал ночью и бодрствовал днем. Ночью не спали только члены экипажа, стоящие на посту. Дон уснул, но в 4 часа утра по корабельному времени его разбудил настойчивый телефонный звонок. Он нашарил телефон, и на маленьком экране появилось лицо Дойли, секретаря генерала. «Позовите сюда охранников», — произнес он, — «я хочу поговорить с ними». Вначале Дон подумал отключить телефон. «Позволить им передавать сообщения?» Нет, он не думал помогать им. Но он от этого ничего не выигрывал и даже не получал никакого удовольствия. Так что он направился к двери. Охранники были настороже, и один из них пристально следил за Доном, пока другой беседовал по телефону. Он все выслушал и повесил трубку. «Они приказали доставить доктора в рубку», — сказал он. «Я доставлю его туда, а ты останешься здесь». «Они не назвали причину?» — спросил второй. «Кто-то заболел. Берите свой маленький черный чемодан и пошли». Дон промыл свои глаза и взял со стола аварийный комплект. «Еще один случай лихорадки». Он задал себе вопрос, кто бы это мог быть, хотя и отдавал себе отчет, что это противоречит профессиональной этике. Но он надеялся, что это генерал. Если убрать его с дороги, бунт, несомненно, утихнет. Дон зашагал в рубку с охранником, следующим за ним по пятам. Стоящий на часах охранник распахнул двери рубки и жестом велел им войти. Первым, кого увидел, войдя в рубку Дон, был Спаркс. Он лежал на полу, глаза его были закрыты, и он стонал, обхватив рукой живот. Доктор Угалды находился в капитанском кресле, а Дойли, сжимая в руках пистолет, находился у противоположной стены. «Позаботьтесь о нем», — приказал Дойли. «Он болен». Он вдруг сложился и рухнул на пол. Я коснулся его лба и обнаружил, что у него жар. Обычно лихорадка не начиналась таким образом, но с новой болезнью все было возможно. Дон опустился возле Спаркса на колени, открыв застежки своего саквояжа. Достав датчик анализатора, он провел тыльной стороной ладони по лбу Спаркса и удивился. Кожа Спаркса была холодной, а температура совершенно нормальной. Прежде чем Дон успел что-либо сказать, Спаркс открыл глаз и подмигнул Дону. В этот момент открылась дверь, и Дон опознал голос Курики. «Бросайте оружие, Дойли, и никому не будет причинено вреда». Дон обернулся и увидел, что обстановка изменилась, словно на театральной сцене. Курика остановился в дверном проеме, толкая перед собой обезоруженного охранника из коридора. Он держал в руках большой черный автоматический пистолет, твердо нацеленный на Дойли. Угалды стоял сейчас за спиной второго охранника, прижав острие кухонного ножа к его шее. «Бросай оружие!» — прорычал Угалды голосом, резко отличавшимся от того, каким он обычно разговаривал. «Или я загоню нож тебе в глотку, и ты мгновенно умрешь!» Брусок лязгнул о палубу. Дойли заколебался, смутился, перевел взгляд с одного на другого, затем поднял пистолет. Пистолет старшины тут же выстрелил, и Дойли завыл от боли. Пистолет выпал из его пальцев, и он прижал окровавленную кисть к груди. Кровь медленно сочилась у него между пальцами. Спаркс моментально поднялся на ноги и, немного поаплодировав, поднял с пола оружие. Дон был потрясен. «Курика, как ты это устроил?» — спросил он. Старшина улыбнулся и опустил автомат. «Благодарите доктора Угалды. Он все это придумал и руководил контрзаговором». Сияющий от удовольствия Угалды слегка поклонился, когда взоры всех присутствующих обратились на него. «В истории моей страны полно прецедентов. Генерал Брикс, введенный в заблуждение революционными традициями моих предков, обратился ко мне за помощью. Я принял его предложение, потому что он упустил из виду историю контрреволюции на моей родине. Намного легче работать изнутри злонамеренной организации. Я присоединился и вошел к нему в доверие, а затем дождался ночи.